Глава 30. Не то чтобы Брандо мне нравился, хотя кому я вру, от него сложно отвести взгляд, но, понятное дело, так открыто я пялиться на него не могу, это, по крайней мере, неприлично. Спустя несколько минут Саша возвращается в дом, а я не знаю, куда деть глаза от стыда, так что просто хватаю первую попавшуюся под руки пластинку и принимаюсь ее увлеченно читать. «Переверни». «Что?» Выглядываю из своего укрытия. Брандо все еще полуголый, и он... Он выглядит как молодой гангстер, зверь, порочный искуситель, мой прекрасный полубог. Ты читаешь вверх ногами. Басит усмехается, а я в ужас прихожу, когда понимаю, что я спалилась. Быстро переворачиваю пластинку, прячусь за ней. У тебя большой выбор музыки. Это не единственное большое, что у меня есть. В смысле? Кажется, это мне послышалось, но нет. В прямом показать. Басит, а после берется за ремень и медленно начинает его расстегивать. Нет, что ты делаешь? Пугаюсь, похватываюсь на диван, но уже готовая сражаться с ним этой самой пластинкой. «Я мужчина, ты женщина. Мы в лесу, на природе. Это нормально. Ты так смотрела на меня, мне показалось, ты хочешь увидеть своего мужа полностью». «Зачем? То есть ничего мне не хотелось, ничего подобного. Я просто не понимаю, зачем ты облился холодной водой в мороз. Ты же теперь весь мокрый и заболеешь». «Не заболею. Я закаляюсь, и я рад, что тебе понравилось смотреть на меня». «Не понравилось». «Понравилось. От этого вида ты тоже стала мокрой». Только между ног. Мой стыд уже самого себя стыдится, а после я вижу эту самую короткую усмешку волка. Да он просто издевается, и, схватив бутерброд из кухни, идет в душ, все так же сверкая этими своими кубиками на прессе. По правде, я ни разу еще не видела голову мужика вживую. Не то чтобы я была ханжой, знаю, как у них там все устроено, но у меня не было парня. У меня сразу муж появился, это неловко. А еще у меня дико просто застучало сердце, когда Брандо взялся за ремень. Моя темная часть очень бы хотела увидеть его полностью обнаженным, но я струсила снова. Саша все еще в душе, а мне не имется. Я все же хочу его видеть полностью. Ну а что, Брандо ведь мне муж, уже к тому же он видел мои голые груди, так что я хочу расплаты. Тихонько крадусь к душе, желая подсмотреть в щель двери. Сердце уходит в пятки. Чувствую себя маньячкой, не иначе. Могла просто попросить. Что? Вздрагиваю, план летит к чертям, потому что в этот самый миг у меня над ухом басит Брандо, и он уже вышел из душа. «Зачем подкрадываешься? Меня чуть инфаркт не хватил!» «Если тебе интересно, могла просто зайти ко мне в душ. Искупались бы вместе». «Фу, ничего мне не интересно. Чего я там не видела?» «Голову мужчину, например, ты точно еще не видела». Закатываю глаза, складываю руки на груди, чтобы случайно к нему не прикоснуться, потому что Брандо вышел из душа в одном только полотенце, которое, на честном слове, сейчас держится у него на бедрах. На его большом честном слове. И у него там, ну, это, выпирает. А мне стыдно и жарко, и щекотно даже. Отвожу взгляд. Не смотри туда, Алиса, Господь! Ты мокрая? Что? Не понимаю вопроса ввиду отсутствия опыта. Брандо усмехается, а после берет меня за талию и прижимает к себе. Ты мокрая, Алиса? Ну, это же ты принимал душ, чего мне быть мокрой? Проверим. И ждет. Рук не распускает, словно просит моего разрешения. А я теряюсь. Ну же, будь смелее. Не то до пенсии будешь для него косулей. «Ну, проверь!» Шепчу, становится стыдно. Саша приближается ко мне, ловко ныряет большой рукой мне в штаны, сразу по трусики. Я же чувствую себя бабочкой, которую прибили к стене. Но мне нравится. Это так необычно и сладко, порочно, грешно. Хотя мой муж и жена. Боже, я не верю, что сама разрешила ему. Я не верю. Думала, сделает больно, но нет. Саша, как бы это сказать, деликатен. Да, он очень деликатен, нежен и трогает сейчас мое уязвимое местечко, одновременно с этим наклоняясь и овладевая моими губами. И все, недотрога больше не недотрога. Я поплыла, растаяла тут же. Я соскучилась по его поцелуям. И сейчас нежно стану ему в губы, пока Саша легонько растирает мой клитор, доводя меня просто до исступления. «Бог мой, ты такая мокрая!» Басит и не останавливается, а я за плечи его хватаюсь, просто чтобы не упасть. «Да, я мокрая». «Хочешь, я сделаю тебе приятно?» «Хочу». Кивая, после Брандо рычит и стягивает с меня футболку, следом за ней с меня слетает лифчик. Это какое-то помутнение, но весь мой организм дает зеленый свет. Иди ко мне. Брандо успешно освобождает меня от штанов и трусиков, и когда я оказываюсь полностью обнажена, с легкостью подхватывает меня на руки и несет на кухню, где усаживает на стол, широко разведя мои ноги. От этой наглости в перемешку с чем-то безумно тайным и сладким я пьянею, сама даже удивляюсь своей смелости. Ты такая красивая, ты вся моя, слышишь? Алиса, вся моя. Усмехаясь, стыдливо прикрывая груди ладонями, но Саша не дает. Клинивается между моих бедер и привлекает меня к себе. Уверенно и нежно. Я вижу, что у него выпирает эрекция из полотенца. Но он не снимает его, и, пожалуй, это хорошо. Не то я бы точно испугалась и сбежала, а я не хочу сбегать. Что ты со мной сделаешь? То, что ты хочешь. Как ты можешь знать, чего я хочу? Я знаю, Алиса, поверь, я точно знаю. Не думай, чувствуй. Его глаза темнеют, становятся просто огненного цвета, а после Саша наклоняется и целует меня в шею, плечо, ключицу, обхватывает сосок губами, покусывая его и тут же зализывая. От одной новой для меня ласки аж голову ударяет. Я хватаю его за плечи, чисто инстинктивно прогибая спину и шире расставляя бедра.